В этот раз маг основательно подготовился. Чтобы не стать жертвой хищного сорняка, заполонившего галерею, он надел плотные кожаные сапоги и стальные поножи из музейной комнаты. Старую ржавую алебарду он позаимствовал на складе у артефакторов. «Зачем делать этот дрын с эффектом свежего воздуха?» – пробормотал он, войдя в галерею. «Нет, оно может быть и полезно, но где? Разве что в канализации, от крыс отмахиваться». Парень перехватил оружие и, примерившись, несколько раз нанес удар по листьям и стеблям, чтобы освободить место для ритуала. Этим же оружием он кое-как затолкал листья подальше, здорово повозившись с ростками, которые хватались за алебарду. «Да чего голодная тварь?» – пробормотал маг, с усилием выдернув из плена ростков оружие. «Как бы она меня не сожрала, пока я тут рисунки рисую». Еще раз оглядев площадку, темный ученик принялся за чертеж ритуала. Около получаса заняла вся конструкция, еще с десяток минут маг проверял ее и расставлял узловые камни. Способ заманить часть живого ростка в ключевое место заняли еще полчаса. «Ну», — вздохнул он и, облизнув губы, запустил ритуал, как только росток попал в нужное место. «Поехали». В этот раз тьма пробежала по дорожкам чертежа и выдала приличный клуб черного дыма на каждом узловом камне. Вспышки были слабыми, но заметно чаще. «Давай же!» – сморщился маг, наблюдая процедуру активации проклятия. «Не подведи!» Однако, когда ритуал закончился, ничего не изменилось. «Чтоб тебя!» – процедил маг. «Последний день этого безумия решил меня доконать. Я так понимаю, что у вас ничего не вышло?» – послышался голос Стратуса за спиной. «К сожалению, моя попытка оказалась тщетной», – вздохнул маг и обернулся. «Непонятным мне образом ваш сорняк проигнорировал одно из смертельных проклятий». «Даже так?» – холодно произнес профессор, глядя за спину темного ученика. «И что же вы вознамерились делать?» «Пока у меня особых идей нет», – признался маг. «Была одна по поводу костяного голема. Он довольно прочный и устойчивый к кислоте. Его можно было использовать для того, чтобы механически удалить ростки, но они слишком тупы, чтобы отличать нужные растения. Они, скорее всего, будут вырывать все подряд». «Да», – кивнул заведующий кафедрой алхимии. «Это было бы довольно опрометчиво. Еще какие-то идеи?» «Пока никаких», – развел руками маг. «Однако, если вы сделаете подсказку, я буду крайне признателен». «Что же?» – надменно взглянул Стратус на темного ученика. «У меня есть для вас не просто подсказка, а готовое решение проблемы». Тут он подошел к небольшому, замаскированному под колонну шкафчику и, открыв его, достал грабли и огромные садовые ножницы. «Тачку вы можете позаимствовать у Парта. Он занимается нашим складом и поставками. У него была парочка запасных тележек». Маг недоумевающе уставился на садовый инструментарий, который ему впихнули в руки, и хотел было спросить. «А разве...» Тут Стратус указал пальцем за спину, что заставило мага оглянуться. За спиной у парня оказались засохшие и увядшие джунгли. «Сработало?» – удивленно пробормотал маг. «Это была какая-то отсрочка». «Я не силен в проклятиях», – пожал плечами мужчина. «Но уничтожить сорняк мало. Его еще надо убрать». Парень еще раз взглянул на джунгли, заполонившие галерею, и вздохнул. «Так, идея по поводу голема уже не кажется настолько глупой».